Полли Хо-Йен. «Как я спас мир за неделю». Посвящается Дэну. Правила выживания. Первое. Всегда будь готов. Держи все необходимое при себе. Второе. Будь внимателен. Постоянно наблюдай за тем, что происходит вокруг. Третье. Никому не доверяй. Полагайся только на себя. Четвертое. Побеждай страхи. Тренируйся, планируй, действуй. Пятое. Никогда не прекращай попыток. Ни за что не сдавайся. Пролог. Поначалу наши слова не воспринимали всерьез. Никто не мог поверить, что это правда. А сейчас все мы убегаем, чтобы спастись.